Глава 12.3. Рукой он зажимает плечо. То ли там открылось первое ранение, то ли я ювелирно прострелила его где-то рядом. Кровь пропитала повязку и теперь стекает по его пальцам, заливая пол. Много, очень много крови. Я все еще держу пистолет обеими руками перед собой. Меня трясет, в ушах звенит. У меня едва получается отложить оружие. Я буквально вцепилась в него намертво. Оставляю его на прикроватной тумбочке рядом с телефоном. Но лишь для того, чтобы одеться. Быстро натягиваю на себя то, в чем пришла, трусы, леггинсы и футболку. Времени совсем нет. Кэллен по-прежнему лежит на полу. Черты его красивого лица сейчас искажены болью, которая есть и в глазах насыщенного цвета индиго. Вот только кроме нее там имеется что-то еще, очень непривычное. Едва различимое удовлетворение. Не отвожу своего взгляда. «Я ухожу от тебя», — говорю тихо, пятясь к двери, из последних сил стараясь не паниковать. «Если истечешь кровью в этом ужасном доме, знай, что ты этого как никто другой заслуживаешь». Пытаюсь контролировать свое взволнованное дыхание. Оно рвется из горла рваными частыми выдохами. Грудь Кэллена медленно поднимается и опускается. Мышцы напряжены, казалось бы, больше некуда. До набрякших вен. На его шее исступленно бьется пульс. Его бледное лицо приобретает болезненный оттенок пергаментно-серого. Смотрю и чувствую, как та часть меня, которой он не безразличен, очень беспокоится о нем и натужно пытается продавить мое сознание. Не выйдет. Малышка. Его голос напоминает сдавленный стон. Я дам тебе фору, чтобы стало поинтересней. Невольно улыбаюсь этой дерзкой самоуверенности. Не прерывая наш зрительный контакт, я протягиваю руку и нащупываю дверную ручку позади себя. Задерживаю дыхание и дергаю ее вниз. Шумно выдыхаю. Я даже не скрываю бурных эмоций, когда убеждаюсь, дверь не заперта. Едва слышу, что говорю, потому что от адреналина пульс просто нещадно барабанит по перепонкам. Я попрошу Терезу заштопать тебя. Делаю решительный шаг в коридор. Осматриваюсь по сторонам. Никого. Прежде чем бежать, я последний раз оглядываюсь назад, чтобы на глаз оценить причиненный Кэллену вред. Он же не умрет? Нет? Когда я вижу, что его глаза теперь закрыты, а голова мучительно запрокинута, мне почти физически становится так же больно. Невыносимо. Здравомыслящая часть моего мозга так, кстати, подсказывает. Нет никаких чувств. Я уже говорил тебе, что просто трахаю твой разум. Меня это забавляет. Прежде чем что-то пойдет не так или случится чудо, и Кэллен сможет подняться, я, крепко держа его пистолет в руке, сбегаю вниз по лестнице на первый этаж. Мне не нужно звать Терезу. Объяснять ей тоже ничего не нужно. Выстрел, наш разговор на повышенных с Даггером в спальне, я уверена, она все это слышала. Внизу только один охранник. Те другие еще в пути, сейчас для побега самое время. Но мне не страшно столкнуться с ним, потому что знаю, заранее все предусмотрено. Запыхавшись, я практически врезаюсь в нее у самой входной двери, с трудом удерживая равновесие. Тяжело дышу. Это не срыв моей неплохой физической формы, это только эмоции. Тереза смотрит на меня с искренней тревогой. В ее сочувственном взгляде единственный невысказанный вопрос. «Жив?» Просто киваю. Она протягивает мне простенький сотовый телефон и ключи от своей машины. Я отдаю ей пистолет, потому что он мне больше без надобности. Руки так дрожат, что я совсем не уверена, что смогу удержать его еще хоть секунду. Адрес в сообщении. Пока она говорит, то и дело смотрит на лестницу за моей спиной. Взволнованно хмурит брови. «Твой брат ждет тебя там». На втором этаже дома стоит мертвецкая тишина. Сейчас, когда я думаю о том, что Кэллен умирает, мое сердце ускоряется и, кажется, колотится прямо о ребра. Так может, его смерти есть одна единственная, самая простая альтернатива тому, если бы он последовал за мной? Сомнений не осталось, он бы убил меня. Что мне больше всего нравится во времени, так это то, что оно нереально. Оно существует только в нашей голове. Нет такой вещи, как прошлое. Оно существует только в нашей памяти. И нет такой вещи, как будущее. Оно существует только в нашем воображении. Если бы часы были по-настоящему точны, то единственное, что они нам когда-либо сказали, это сейчас. Примечание. Здесь использована цитата Дэмиана Экклса. «Как раз сейчас сигнализатор открытия двери громко пищит, и это возвращает меня к реальности. Чувствую солнечное тепло на своей коже, и на короткое мгновение позволяю себе замереть. Секунда, вторая. Глубоко вдыхаю свободу. Только когда переступаю через порог на обжигающие ступни мрамор, вспоминаю, что я до сих пор босиком. Но возвращаться глупо. Не оборачиваюсь, но обращаюсь к Терезе. Я хотела верить, что он не убьет меня. От этого признания на глаза наворачиваются разъедающие слезы. Вся решимость и эйфория от того, что я только что наделала, испаряется. И если у него и есть сердце, то оно не умеет прощать. И любить оно тоже не умеет. Для него осознанное умалчивание равносильно предательству. Он не переносит ложь. В его сознании мы обе виноваты. По уважительной причине, но почему для моего чёрствого мальчика, увы, не имеет значения. По ощущениям, мое сердце начинает кровоточить. Обильно, летально. От внезапной бури эмоций я резко оборачиваюсь и хватаю ее за руку. Тяну к себе, за собой. Тереза лишь отрицательно качает головой. Ему нужен кто-то, кто готов умереть за него. Беги, девочка, я останусь с ним. В моей груди все сжимается. Я очень стараюсь не думать о том, что будет дальше. Не думать о нем. Я стараюсь не задаваться волнующими вопросами, выживет ли она или он. На больших сетевых заправках не останавливайся. Кратко напутствует Тереза, пока я спускаюсь по лестнице. Только на частных маленьких, избегай камер. Старайся не попадаться на глаза копам. И, Ева, никогда не думай возвращаться сюда снова. Порывисто обнимаю и целую ее в мокрую от беззвучных слез щеку. Крепко сжимая ключи от машины в одной руке и телефон в другой, я быстро бегу по подъездной дорожке в сторону пустых главных ворот, которые уже приходят в движение и начинают медленно открываться. Ну что, время пошло. Припаркованный белый Форд Терезы тут же. Охраны нет, и я не хочу задумываться, каким образом ей удалось расчистить мой путь к свободе. Просто надеюсь, что никто серьезно не пострадал. Сажусь в машину, завожу ее и трясущимися руками открываю карту навигации в телефоне. Там уже введен единственный адрес. Южная Каролина. Время в пути 42 часа. Далековато. Но Томасу не составит труда добраться туда из Европы. И если Тереза уверенно утверждает, что он уже там, значит, он ждет меня. Я не ошиблась в своем брате. Он пришел за мной. Хорошие люди существуют. Оказалось, нужно только осмотреться. Таким замечательным человеком стала для меня Тереза. Вытираю слезы, прежде чем крепко взяться руками за руль и трогаюсь с места. У меня получится. Обязательно. Должно получиться. Потому что по-другому никак.